А раз приснилось, будто хвост у него вырос, кружевной да резной, весь белый, как у княжьей птицы. Вот он голову через плечо обернул и на свой хвост смотрит.